Глава 15. Мы плывем в Константинополь. Спустя некоторое время явился Верзила со складным столом и скатертью, а за ним лакей с тарелками и прочими обеденными приборами. Турки вспомнили, что им надо переодеться к табльдоту, и поспешили вниз. Мне стало легче с их уходом. Гармоничная атмосфера и, точно, горный зефир охватила меня. И все мелкое, раздражающее, заводящее мысли и чувства в тупик отступило. Интерес к внутренней жизни и желание понять причину его необыкновенного состояния выступили на первый план. Я невольно подпал под очарование его спокойствия и даже какой-то величавости. Мои мысли вернулись назад к его детству, его страданиям и к той силе, которая в нем выросла теперь. Я молча сидел подле него и только сейчас обнаружил, что вся внешняя суета мне не мешает, что я даже не замечаю людей, хотя и вижу их совершенно отчетливо. Я не превратился в Левушку «Лови ворон», вполне соображал, где я, даже перекинулся парой фраз с капитаном, но внутри меня точно все звенело. Я был тих. Никогда прежде не испытывал я такого спокойствия, сознавая, что пришло оно от той внутренней гармонии, которую распространял сияющий Лолион. Вот как может быть счастлив человек своим внутренним состоянием. Вот где сила помощи людям без слов, без проповедей, одним только живым примером, подумал я. Даже нетерпеливое желание выяснить, от кого мне передали посылку и письмо, отступило куда-то. Я думал о письме флорентийца. Только сейчас дошли до моего сознания его слова о том, что я должен поехать в Индию. Помимо непосредственного интереса, который мне всегда внушала эта страна, быть может потому, что я много читал о ней, книг у брата и видел много иллюстраций, теперь, когда я встретил Али, узнал от И, что все они, и сэр Уоми тоже, были в Индии и жили там, мой интерес оживотворился. Мне захотелось самому повидать эту страну. Недавний протест и страх перед Востоком улегся. Я по-новому стал воспринимать разлуку с братом, уже не видя в ней трагедии, осознавая, что это начало новой жизни. Мы отобедали, и мне пришлось прибегнуть к каплям И, так как в открытом море все же качало, и я не чувствовал себя устойчивым. Отголоски бури, как предсказывал капитан, но сейчас качка почему-то действовала на меня особенно. «Я давно вижу, дружок, что тебе хочется рассказать о своих впечатлениях». «Мне тоже есть что поведать тебе», — сказал И. «Прежде всего, мне хотелось бы узнать, от кого я получил посылку и письмо из Б, и поделиться их содержанием с вами», — ответил я. По лицу И скользнула усмешка. Он встал и предложил мне перейти в каюту. Я достал из-под своей подушки письмо и посылочку. Разорвав конверт, я был удивлен свыше всякой меры подписью «Хава», которую я от нетерпения прочел сразу. Я так изумился, что вместо того, чтобы читать письмо самому, протянул его И. Представление о черной статуе в белом платье, которую я счел мелькнувшей и навек исчезнувшей для меня бабочкой, ожило и достаточно неприятно поразило меня. И взял письмо, посмотрел на меня своими светящимися глазами и стал громко читать. «Я не знаю, какими словами выразить мое обращение к вам. Если бы я была белой женщиной, то я бы нашла, как обойти установленное вековыми предрассудками правила светских приличий. Но моя черная кожа ставит меня вне законов вежливости и приличий, которые белые люди считают иногда обязательными только для белокожих. Я могу обращаться к вам не иначе, как к частице света и духа, живущих в каждом человеке, независимо от времени и места, нации и религии. Знание рассеивает все предрассудки и суеверия, и я, обращаясь к вашей любви, позволю себе сказать вам: друг». Итак, друг, впервые в жизни белый человек выразил мне свою вежливость и сострадание, прижав к губам мои черные руки. Если бы я жила еще 1000 лет, Я и тогда не забыла бы этих поцелуев, потому что им ответил поцелуй моего сердца. Наверное, есть много форм любви, о которой говорят и которую выражают действием женщины. Мне же доступна только одна ее форма – беззаветной преданности, не требующей ничего взамен. Я отдаю вам свое сердце, не умеющее раздваиваться, и верность моя пойдет за вами всюду. Будет ли это рай или ад, костер или море, удача или поражение? И почему именно так пойдет моя жизнь? Какие вековые законы жизни связывают нас? Мне ясно. Когда-либо станет ясно и вам, но сейчас я молчу. Я знаю все, что вы можете подумать об этой привязанности, такой вам сейчас ненужной и стеснительной. Но настанет время. Вы выберете себе подругу жизни, и черная няня пригодится белым детям. Моя преданность, так навязчиво предлагаемая сейчас, если рассматривать ее с точки зрения условностей, на самом деле проста, легка, радостна. Если подняться мыслью в океан Вселенной и там уловить свободную ноту любви, любви, неподавляемой иллюзорным пониманием дня, как тяжелого испытания, долга и жажды набрать себе лично побольше благ и богатства, то можно увидеть не этот серый день, сдавленный печалью и скорбью, но день счастливой возможности вылить из сердца любовь свободную, чистую, бескорыстную. И в этом истинное счастье человека. И да простит мне жизнь эту мою уверенность, но я знаю, что в вашем доме найду свою долю мира. Я знаю, как испугала вас моя черная кожа, и тем глубже ценю благородство сердца, отдавшего поцелуй моим черным рукам. В память о нашей встрече я посылаю небольшую шкатулку, которая вам, наверное, понравится. Примите ее как самый ценный дар моей преданности. Мне дал ее сэр Уоми в день моего совершеннолетия, велев передать ее тому, за кого я буду готова умереть. Я уже сказала, путь мой за вами. Чтобы не показаться сентиментальной, я кончаю свое письмо глубоким поклоном вашему другу и вашему брату и вашему великому другу флорентийцу. Ваша слуга Хава. И давно кончил. Я сидел, опустив голову на руки, и не знал, что думать еще и об этой неожиданной случайности.